Рихтер шел по коридору, размышляя, как бы объяснить прислуге, что ему нужно такое же хорошее средство от вечно бурлящих кишков. Может быть, позвать переводчика из штаба, но тогда всем станет известно, что у штандартенфюрера СС проблемы с расстройством живота. Поэтому он обрадовался, когда вдруг из темного угла ему прямо под ноги бухнулась та самая уборщица. Ольга Куркина тогда прекрасно поняла, что хотел эсэсовец, но притворилась дурочкой, чтобы не переходить на новое место службы, в лагерь для советских пленных. А вот сейчас настал момент, чтобы напомнить о сделанной услуге. Она поздно вечером подкараулила Рихтера у кабинета и кинулась к нему, встала на колени, чтобы тот был снисходителен к бедной женщине. Она жалобно затянула: «Господин офицер, умоляю, вы такой добрый человек, помогите мне. Мой сын, он вернулся из плена у русских, сбежал от них, чтобы его не расстреляли за службу Германии. Умоляю, возьмите его к себе. Он очень умный и проворный. Ему нужна еда, одежда, он так измучен. Прошу, прошу, я принесу вам еще мазь для коленей. Любой отвар, какой вам нужен. Только прикажите не расстреливать его и не отправлять в лагерь для пленных. Он не пленный, он пришел добровольно, он всегда служил Германии. Умоляю, герр штандартенфюрер». У Рихтера от удовольствия сразу смолкла буря в животе. Хотя он не понял и половины того, что бормотала тетка, но уловил одно: ее сын вернулся назад, сбежав из советского плена. И эсэсовца сразу осенило: вот кто сможет стать проводником для диверсионной группы. Он надежный, столько лет служил вермахту и Гитлеру, даже умудрился сбежать из плена, чтобы снова быть на стороне германской армии. Он дойдет до Железногорска, местный житель, который ориентируется на этой территории. А самое главное, боится, что его расстреляют или отправят в лагерь как военнопленного, поэтому исполнит любой приказ. Рихтер нахмурился, потому что привык за суровостью скрывать все свои эмоции, сказывалась долгая служба в специальном подразделении Ваффен-СС, и приказал: «Веди его сюда немедленно». «Да, да, господин офицер», Ольга мелко трясла головой и уже спешила к выходу. «У него есть с собой документы, он смог сохранить военный билет, он покажет его вам». «Иди уже», Рихтер заспешил обратно в кабинет, строя планы на вечер. «Сейчас он как следует допросит этого перебежчика, чтобы быть уверенным в его верности Германии, а потом объяснит задание. Пару часов отдыха до сытной паек быстро приведут парня в чувство. Утром с диверсионной группой он отправится в окрестности Железногорска, а чертов Берн, в архив, где ему самое место. Теперь у них есть все, чтобы наконец выполнить поставленную задачу по организации диверсионной кампании в Железногорске». Из крепкого сна Алексея вырвал женский голос: «Просыпайся, быстрее, все получилось». Он разлепил тяжелые веки. «Что? Да, да, я готов», и вскочил. Ольга остановила его одним движением, сунула в руки ковш. «Ну-ка ополоснись, больно моська у тебя сонная». Ледяная вода привела смершивца в чувство, он утерся рукавом. «Ну что, получилось, как действуем дальше?» Ольга вручила ему тонкую книжицу документа, ткнула в фотографию. «Ты теперь Данила Григорьевич Куркин, 20 лет, мой сын. В 41-м и 42-м служил старостой, здесь в Костанаевском урочище. Потом хотел с действующими частями пойти служить в армии вермахта, но попал в плен во время первой же атаки. Сбежал из пересыльного вагона в Железногорске, когда ехал по этапу в советский лагерь. Пробирался лесами к дому матери в надежде, что снова могу быть полезным Великой Германии. Готов служить за щедрой пайкой вознаграждения, выполнять любые задания», — подхватил Алексей слова женщины. На хмуром лице Ольги вдруг мелькнула улыбка. «Шустрый ты, мальчишка, хороший», — она погладила его по голове. «Ты не бойся ничего. Если что, беги через овраг к болотам. Я потом найду тебя, сможешь назад вернуться. Я тебя сгубить не дам. Вам спасибо, что так рискуете», — горячо поблагодарил ее младший лейтенант. Лицо женщины снова посуровило. «Мне уже терять нечего, кроме своей жизни. Семья пропала в проклятой войне, вот я и решила, что буду фрицам вредить, как смогу, каждым своим шагом. А ты молодой еще, береги себя. Как зовут тебя?» «Алексей», — младший лейтенант Савельев отделения контрразведки СМЕРШ, смущенно представился паренек по всем правилам, хотя знал, что нельзя так делать, но доверял уже Ольге, такая она была для него родная и надежная. Не задумываясь ни секунды, сделала все, что было в ее силах для пришлого человека. «Алешка — хорошее имя. Молиться за тебя буду, Алешка. Знаю, вы, комсомольцы, в Бога не верите, и я не верю, да хуже не будет от молитвы». Она уже снова подвязывала платок вокруг лица. «Идем», скрипнула дверка сарая, и две фигуры вынырнули в вечерний полумрак деревни. Следом за Ольгой Алексей зашагал по деревенским улицам, ему было непривычно идти вот так, не скрываясь, прямо в самом сердце немецких позиций. Здесь не было окопов, стрельбы, им навстречу то и дело попадались то офицеры, то рядовые. Некоторые бросали удивленные взгляды на молодого мужчину в гражданской одежде, но никто и не думал останавливать и задерживать младшего лейтенанта. Это было необычное ощущение, будто идешь по краю оврага. Один неверный шаг, и полетишь в смертельную бездну. От взглядов, от обилия погон, шинелей, оружия Савельев то и дело вздрагивал, рука сама тянулась к лезвию ножа, спрятанного в голенище валенка. Вдруг Ольга остановилась у окна с раскрытой форточкой, притянула к себе парня. «Внимательно слушай». Вечером рядом с домом никого не было, лишь радист внутри возился с техникой. Он надел наушники и не слышал, как хлюпает весенняя распутица под ногами прохожих, что застыли прямо под окном. Щелчки, свист радиоэфира слабо доносились через открытую форточку. Но при резком, глухом звуке Ольга подняла вверх палец. «Вот это, слушай». Немецкий радист забормотал слова шифровки в эфир. Алексей прислушался, но ничего не понял. Без ключа понять из набора звуков и случайных слов смысл послания невозможно. Снова глухой щелчок, потом опять писк и более высокие, тонкие постукивания. Связист принялся крутить ручки, переходя на другую частоту. Куркина снова зашептала контрразведчику прямо в ухо. «Я давно слышу, уже 2 месяца. Нет, больше, 3. Хожу мимо этого окна 2 раза в сутки, утром и вечером. Всегда звуки одни и те же, а вот 3 месяца они бывают другие, и он всегда отправляет на этой частоте только шифрованные сообщения. Я думаю, что немцы связываются с агентом, который работает с советской территорией на определенной частоте. Звук отличается от обычных позывных». «Да», согласился с ней Савельев. «Это частота, на которой работают советские радиопередатчики. У меня есть версия, что в штабе в Железногорске кто-то действует с немцами заодно, передает им данные для налетов Люфтваффе. И ваши догадки это подтверждают». «Тише», вдруг шикнула Ольга. Она низко опустила голову, так что совсем не стало видно лица под надвинутым на лицо платком, и подвела парня к охраннику. «Мы к господину штандартенфюреру, он нас ждет». Дежурный с подозрением долго разглядывал документы Куркова Данилы, сравнивал фотографию и человека, который покорно стоял перед ним. Наконец вернул ему бумаги и разрешил им пройти дальше. Ольга молча вела младшего лейтенанта по темному коридору, опасаясь, что их могут подслушать. Все-таки они в немецком штабе, где расположилось и отделение Абвера, а ждет их сейчас на прием командир местного подразделения штандартенфюрер Ваффен-СС, который временно заменил снятого с должности командира Абвера, оберст-лейтенанта Курке. Только потому, как крепко держала его за пальцы женщина, Алексей понимал, что она очень взволнована. Он и сам с каждым шагом все больше чувствовал страх. Что, если спросит, как сбежал? Что, если позовет кого-нибудь опознать меня? Вдруг будут пытать, выдержу ли я? Целая круговерть мыслей металась в голове молодого контрразведчика. Но ни разу не мелькнула в его голове мысль, что Куркина может оказаться предательницей и сдать его немецким властям. У двери кабинета Ольга все так же молча кивнула ему: «Вперед!» Потом робко постучалась в дверь. «Заходите», — отозвался густой мужской голос. Они прошли в кабинет, где ярко горели 2 лампы, на столе и на подоконнике. Круглолицый, с большими залысинами штандартенфюрер Рихтер уже внимательно рассматривал молодого человека, которого привела уборщица. Алексей сделал шаг вперед. «Добрый вечер, господин офицер. Вот, пожалуйста, мои документы. Мать сказала, что вы разрешили мне явиться к вам, вы можете снова взять меня на службу». Он положил на стол измятый, с подтеками военный билет Данилы Куркова и отступил в сторону, замер, сжимая свой огромный малахай в руках. Рихтер, похожий на доброго седого дядюшку, вдруг рыкнул, сверкнув взглядом: «Иди, мы разберемся без тебя». Ольга, также не поднимая головы, вышла из кабинета, оставив советского контрразведчика один на один с эсэсовцем. Пожилой мужчина долго изучал фотографию в документах, сравнивал широкую физиономию Данила с худым, запавшим от нескольких дней голода лицом посетителя. Пожал плечами: «Да уж, после лагеря все перестают быть похожими на самих себя. Голод и пытки никого еще не красили». Но он не привык сочувствовать никому, кто попадал к нему на допрос, сморщился весь, пошел красными складками и принялся рявкать, задавая один вопрос за другим. «Как ты попал в плен? Как тебе удалось сбежать? Почему тебя не расстреляли сразу? Ты прошел через немецкие кордоны и ни разу не попался?» На все вопросы у Алексея были ответы. Он кивал, отвечал, повторяя без конца «Да, господин офицер, вы правы, господин штандартенфюрер, я попал в плен случайно. По нам ударила артиллерия, и я потерял сознание, а очнулся уже связанным и без оружия. Советские солдаты не нашли только мой солдатенбух, который я прятал в сапоге. Потом всех пленных собрали вместе, я молчал, ничего не отвечал на вопросы, чтобы они не узнали, что я тоже русский. И меня отправили на пересылку для военнопленных, я был с немцами вместе. Нас посадили в вагоны и долго везли. Не знаю сколько, может быть, двое или трое суток. В щель я увидел на стоянке знакомый вокзал, бывал раньше в Железногорске. Поэтому решил сбежать, потому что мой дом был близко, я знаю дорогу к урочищу через леса. Не хотел оставаться в плену у советских военных, я знаю, меня в Советском Союзе ждет расстрел. Я хочу служить у вас, господин штандартенфюрер, отвечал Савельев специально медленно, запинался, стараясь изобразить недалекого деревенского парня, который готов продаться немцам за еду. Рихтер молчал, хотя внутри уже точно решил для себя, этот мальчишка подойдет ему на роль проводника. Назначать старшим группы рискованно, глуповат парень, хоть и надежен. Служил старостой, мать тоже при штабе с самого начала войны, таким можно доверять. Вслух свое решение офицер Рихтер не говорил, продолжал задавать вопросы, заходя то с одной стороны, то с другой. Но спрашивал уже больше по привычке и ответы почти не слушал, размышляя о том, что ему делать дальше. Сидеть тут всю ночь с этой деревенщиной нет смысла, и без того время к полуночи идет. Ему хочется уже насладиться сытным ужином, вытянуться на своей перине, а не делать работу Берна. Он уже так устал, что горячее желание утереть нос Гауптману совсем утихло. Штандартенфюрер не удержался и широко зевнул. Русский повторял все одно и то же, будто заунывную молитву. Все так же с глуповатым взглядом стоял на вытяжку. Рихтер отмахнулся от него. «Так, все», он взялся за перо. «Вот тебе пропуск от моего имени, чтобы ты мог заходить и выходить из штаба. Завтра явишься к 8 утра, у матери переночуешь, и найди там одежду поприличнее. Утром будь здесь в моем кабинете, так и быть, у меня есть для тебя служба. Смотрю, ты парень ловкий, если справишься с заданием, то получишь железный крест и кучу денег. Спасибо, спасибо, господин штандартенфюрер», простачок закивал, даже не зная, что его ждет. Рихтер решил не откладывать дело в долгий ящик. «Станешь диверсантом, будешь действовать на советской территории, придется перейти через границу, но будешь не один, с группой таких же диверсантов. Они тоже согласны служить Гитлеру. Это очень почетная служба, даже не каждый ариец бывает удостоен такого доверия, стать агентом Абвера. Тебе надо будет провести группу в Железногорск тем же путем, что прошел ты, чтобы никто вас не видел, а особенно советские войска. Там будет ваш командир, он скажет вам, что делать дальше. Все, иди», Рихтер сунул парню листочек бумаги со своей подписью и брезгливо отдернул ухоженные руки от грязных пальцев Алексея. «Утром жди здесь, Гауптман Берн объяснит тебе все подробности дела». Но парень оказался жадноватым. «А когда паек дадут, господин офицер? Я 3 дня уже не ел». «К матери иди», сказал же, мгновенно утратил душевное равновесие Рихтер. Он слишком устал, чтобы и дальше возиться с русским. От его рыка парень дернулся и заторопился к двери. Оказавшись в коридоре, Савельев с облегчением выдохнул. Получилось. Удалось убедить штандартенфюрера, что он сбежавший из советского плена староста Куркин. Внутри клокотало все от волнения и одновременно от радости. Получилось. Он на шаг ближе к центру немецкой паутины. Довольный встречей Алексей выскочил из немецкого штаба, и тут же к нему бросилась темная фигура. Ольга Куркина караулила своего сына в темноте, в гуще деревьев все 3 часа, что Рихтер мучил парня вопросами. Она молча схватила его за руку, в глазах застыл немой вопрос. «Удалось?» «Поверил?» Савельев кивнул в ответ, сухо объяснил. «Завтра в 8 в штабе будут ждать. Ночь на отдых». Мозолистые пальцы пожали ему руку. Ольга потянула названного сына за собой, хотя ей хотелось обнять парня, успокоить его и похвалить за то, что достойно прошел проверку. Но оба знали, что нельзя сказать ни слова друг другу откровенно, В любой момент их могут услышать. Ольга отвела Алексея обратно к своему дому, извиняющимся тоном объяснила. В дом нельзя, там офицеры ночуют. В баньке устраивайся, там тепло. Я сейчас тебе тулуп туда принесу и соберу повечерять. В теплой бане Алексея наконец перестало трясти от волнения. Он с облегчением скинул верхнюю одежду и вытянулся на полке. Можно, наконец, немного выдохнуть. Так все стремительно и быстро у него получилось, что не укладывалось в голове. Предстоящая ночь казалась такой долгой, молодому младшему лейтенанту хотелось уже как можно быстрее приступить к поручению штандартенфюрера. Ведь это означало, что совсем скоро можно будет выявить сеть немецких агентов. И самое главное, он на полпути к тому, чтобы обнаружить виновного в смерти сотрудников СМЕРШ, его товарищей. Мучительный час он ожидал Ольгу, а когда она появилась в темной низенькой баньке, кинулся навстречу. Получилось все, он поверил, но женщина покачала головой, приложила палец к губам, тихо, прислушалась к звукам снаружи, осмотрела в оконце пустой огород, и только потом шепотом заговорила. Молодец, смог втереться к нему в доверие. Да это все благодаря вашим документам, вернее, документам вашего сына. Алексей осекся, подумав, что Ольге неприятно это упоминание, но в ее лице ничего не дрогнуло. До того она привыкла скрывать свои чувства за долгие годы войны. Женщина только ласково подтолкнула его к теплой печке. «Садись, поедим». Она выложила на печь щедрое угощение. Горячую кашу, большой кусок хлеба, нарезанное тонкими ломтиками сало и горячий чай с большими кусочками рафинада, завернутыми в тонкую бумагу. Алексей сначала смущенно, а потом все с большим аппетитом принялся за еду. Больше двух суток он ничего не ел. Поэтому сейчас этот ужин казался ему невероятно вкусным. Он вдруг в смущении остановился, заметив, что ест один, а Ольга даже не притронулась к еде. Передвинул все угощения к ней. «Вы тоже ешьте, я сытый уже, спасибо». У нее на лице вдруг мелькнула улыбка, отчего суровую Ольгу будто внутренней зарей осветила. «Ешь, Алеша, мне в радость посмотреть, как ты ешь, а я уже пообедала. С офицерского пайка харчи им варю, так что не голодаю». Она подвинула ему кружку с чаем, а сама принялась сооружать из вороха одежды постель на полке. Иногда поглядывая, как двигаются под рубашкой плечи парня, выступает худая спина, а уши шевелятся в такт жеванию. Ну не рассказывать же парню, что от этого ужина в теплой бане на нее нахлынули воспоминания о собственной семье. Как вот так же стучали они ложками за столом во время ужина, а она сидела рядом и радовалась их аппетиту. Так приятно было почувствовать снова это тепло и уют, будто не было страшного военного лихолетия и вся ее семья дома. Потом села рядом с парнем. Алексей сонно, по-детски потер глаза. «Опять спать хочу, что за дела? Днем спал, сейчас вот опять хочется». И снова Ольга улыбнулась, вспомнив, как беззащитно сопело ее спящее семейство, а она кралась на заре к выходу, чтобы засветло начать работать на огороде. Кивнула на мягкую постель. «Укладывайся. Тебе надо сил набираться, по себе знаю, врать в глаза тяжело, притворяться, голову склонять перед фашистами, силы от этого теряются, потому что человек не для вранья предназначен, жить по-настоящему, открыто, так легко, но что поделать, коли фашисты на нашу землю пришли, приходится хитрить, ложись, тебе что этот в штабе седой сказал, завтра диверсионную группу поведу в Железногорск и потом там останусь, вышло все даже лучше, чем я думал». Алексей только коснулся головой колючего одеяла, которое Ольга приспособила ему вместо подушки, как тут же заснул. Сквозь сон слышал, как Куркина предупредила его: «Ты за седым этим смотри, осторожно с ним. Он с виду только дедулька, а на допросах зверь страшный. Эсэсовец, не человек он, палач и душегуб». Глава 7. Ольга до самого утра сидела рядом с крепко спящим парнем, будто медведица, которая охраняет свое дитя. Лишь изредка проводила по мягким прядям спящего контрразведчика ладошкой и улыбалась, умаился, мальчишка. С рассветом женщина снова проводила Савельева обратно до комендатуры, где уже в кабинете штандартенфюрера Рихтера переминались с ноги на ногу несколько человек. Эсэсовец уже с утра был раздражен. Он не выспался и хотел бы еще поваляться в своей кровати, а не тащиться вместо этого на службу. Но без него этот мямля Гауптман Берн ничего бы не смог сделать. Месяц как выполняет задачу, переправить в Железногорск взрывчатку для диверсии. А сейчас в кабинете уже собрался готовый отряд, для которого так удачно подвернулся надежный проводник. Пора действовать. Поэтому Рихтер кисло протянул. Вот, Гауптман, это проводник, который отведет диверсионную группу к Железногорску и выполнит наконец поручение, с которым вы тянете уже столько времени. Напряженный взгляд Берна мазнул по парню в большой дахе и меховой шапке. Однако задавать вопросы Гауптман не решился, зная, какой крик снова поднимет Рихтер. Остается только надеяться, что штандартенфюрер знает, что делает, доверяя важное дело случайному, необученному в спецлагере человеку. Ведь все агенты прошли подготовку, Берн лично провел с ними не одну беседу, чтобы убедиться в их преданности Гитлеру и Великой Германии. Рихтер скривился, почуяв нерешительность подчиненного. «Да что вы застыли, Гауптман Берн? Дайте им инструкции, куда идти, кто их там ждет. Какая боевая задача, вы хоть что-то можете сказать?» От крика командира Берн дернулся и зачастил, будто диктовал донесение. «Группа должна добраться до Железногорска и связаться с нашим агентом, его позывной Старик. Наш резидент выйдет на связь по прибытию агентов в условленном месте и объяснит, как будет дальше организована операция «Опера». Диверсией руководит командир местного отряда из добровольцев и завербованных им людей. Уже были проведены несколько операций. На данный момент запланирован подрыв железнодорожной ветки рядом с совхозом «Молодежный». По сведениям, полученным от нашего агента, там советское командование планирует провести маршрут в обход основной станции в Железногорске. Русские надеются, что в этом месте атаки наших самолетов прикроет ПВО с полигона, а также составы будут замаскированы в лесном массиве. Объект стратегически важен для нас, поэтому принято решение провести подрыв железнодорожных путей силами имеющихся агентов. Задача отряда – транспортировать важный груз к специальному хранилищу. Все указания они получат от нашего резидента на месте. Прибыть в Железногорск запланировано в течение суток по северо-восточному направлению. До границы группу с грузом доставит специальный транспорт, а дальше они добираются своим ходом, соблюдая маскировку. Командир группы, агент-поляк, невысокий, приземистый блондин с большими залысинами, представляясь, отдал честь. «Господин штандартенфюрер», Рихтер ответил на эти действия полным равнодушием, даже не удосужившись кивнуть в ответ. «Эти люди, завербованные на службу вермахту советские офицеры, были для эсэсовца всего лишь винтиками в механизме Абвера, и они должны были выполнить свою работу как можно быстрее». Он махнул на дверь, желая поскорее избавиться от посетителей. Гауптман Берн кивком приказал: «Все на выход». Четверо мужчин в гражданской одежде в сопровождении капитана Авбера двинулись к окраине села. Тот самый мужчина, которого представили как поляка, повернулся к младшему лейтенанту и на ходу тихо спросил: «Как зовут?» Савельев растерянно протянул: «Данила Курков». «Будешь курок», — заявил командир. Алексей незаметно разглядывал своих спутников. Командир отряда и еще двое молодых мужчин, лет на 5 старше Савельева. Они выглядели изможденными от того, что были худыми, а лица у них были серыми, они казались одинаковыми, хотя у одного вперед выпирали крупные зубы и большой искривленный в сторону нос, а у второго черты лица были правильными, мягкими, словно у женщины. На краю поселения стоял грузовик с наглухо задраенными брезентом бортами. Гауптман коротко приказал: «Все внутрь». И, как только диверсанты поднялись наверх, стукнул дверью кабины. Мерседес двинулся вперед, мягко подпрыгивая на кочках. Поляк кивнул в полумраке на остальных членов отряда. «Это тетка», — он указал на молодого человека с мягкими чертами лица. «А это Сивый, у этого позывной Курок». Алексею показалось, что в темноте агент по прозвищу «Тетка» поморщился, но не посмел перечить командиру. Младший лейтенант, стараясь не выдавать себя, осмотрел кузов. Почти половину пространства занимали огромные рюкзаки из брезента, в половину человеческого роста. Он незаметно прижал ногу к рюкзаку, внутри было что-то упакованное в ящики или жестяные коробки. Поляк ткнул его в бок. «Откуда взялся такой Курок?» «Местный», — пробормотал Алексей. Он вдруг понял, что чувствует себя очень напряженно, потому что не знает, как вести себя с этими людьми. Они говорили на его родном языке, они были своими, советскими, и в то же время чужими, предателями. И они не стеснялись и не стыдились этого, вели себя обычно, разговаривали с ним на равных. И от этого Савельеву казалось, что это все происходит не с ним, а еще теперь постоянно изнутри колол страх, вдруг проговорится, скажет что-то, что выдаст его как контрразведчика. Права была Ольга Куркина, лгать невыносимо тяжело. Поляк тем временем распоряжался в их маленьком отряде. Он отвинтил крышку с небольшой фляжки и толкнул сидящего рядом Сивова. «Ну давай, прими на грудь, фронтовые 100 граммов», и расхохотался собственной шутке. Тот сделал несколько глотков, жадно и порывисто, будто хотел залить свой стыд. «Закусить есть чего? Паек дадут?» Поляк пнул по небольшому мешку. «Вон порыской, чего там нам в дорогу напихали?» Из мешка достали круг колбасы и ковригу хлеба, фляжка сделала еще один круг. Сивый хмуро зыркнул на Савельева. «А ты чего не пьешь? Тут не Красная Армия, командир не заругает». Но поляк вдруг нахмурился. «Этому нельзя, ему еще вести нас, пускай хоть у кого-то башка будет ясной». Тетка вдруг тихо произнес то, что, наверное, мучило всех в диверсионной группе. «Нас расстреляют, если поймают», — поляк цыкнул. «Не бойся, поймают, так скажешь, из немецкого плена сбежал. А немцы поймают, так говори, из советского лагеря сбежал. Умей вертеться, тетка, чтобы жить хорошо. Главное, чтобы тебе было хорошо, ради такого и соврать можно». Судя по голосу, поляк изрядно захмелел, он вылил остатки алкоголя себе в рот и крякнул. «Эх, скучно будет топать, надо самогону наменять в какой-нибудь деревне. Слышь, Курок, ты здесь местный, в какой деревне хорошую брагу делают?» «Я не знаю», — Алексей с трудом сдерживался от злости, которая клокотала в нем от наглых, резких замашек командира немецких диверсантов. Но он сдержал себя. «Потом все узнаем, как доберемся до Железногорска. Там же есть свои подпольщики, в курс дела введут, ну и про остальное растолкуют». Поляк загоготал. «Ну ты дурак, до Железногорска, на болоте жить будем и жрать лягушек. Поверил, что ли, в песенки этих из Абвера? Крест дадут, денег, награду, мы теперь не с Германией, не с СССР. Понял, мы только за самих себя, кто кормит, тому и служим. Держись меня, если хочешь в живых остаться, а то так быстро или советской власти в лапы попадешь, или подохнешь где по глупости». Он хвастливо добавил: «Как Гитлер победит, я в Польшу рвану, у меня там родственники. Давно хотел, да из Советского Союза никуда не свалить». «Вот почему он получил кличку Поляк», — сообразил Савельев. Он посматривал на остальных и в сумраке замечал, что остальным диверсантам командир их группы не нравится. Слишком он группой хвастлив. Сивый тоже начал расспрашивать командира. «В рюкзаках что, неподъемные? Как потащим-то? Спины все переломаем, хоть бы лошадь какую дали, тяжесть такую переть. Динамит это?» — Поляк вдруг зашептал. «Взрыв какой-то готовить будем. Только нам этот гауптман задохлик ничего не расскажет. У них там главный есть, заправляет рядом с Железногорском всеми делами. Нахваливают его, я слышал, что он уже с десяток диверсий организовал. Туда уже группу отправляли, когда я в лагерь учебный попал. Прозвище у него Старик. Много людей, много взрывчатки, понятно, что будет большой взрыв. Ну, надеюсь, этот старик знает, что делает, и мы там ненадолго. Вернемся обратно, буду просить перевести в действующую армию поближе к Польше. Только доберусь туда, и поминай, как звали. Ни Гитлер, ни Сталин меня не достанут». Поляк еще долго бормотал что-то, но все это было в полусне. Сивый, который пил тоже с усердием, затих в своем углу, а изящный тетка вдруг подвинулся к Алексею и признался: «Страшно так, думал, не буду бояться, а теперь вот не могу успокоиться». Он протянул вперед дрожащие руки. «А зачем согласился?» — не выдержал Алексей и задал все-таки провокационный вопрос. Паренек пожал плечами. «А ты чего? Я немцам всю войну служил, неохота под пули лезть. И сейчас в тепле бы сидел, но в плен попал. Если проведу вас до Железногорска, то хорошее место дадут, чтобы в тепле и подальше от фронта. А я смерти боюсь», — признался паренек. «Мы когда в атаку пошли, то испугался я, думал, все, конец. Только автомат немец наставил, я сразу оружие сложил. Не хочу я умирать, не герой. И в лагере меня один раз избили, я сразу согласился в немецкие агенты пойти. Пускай кормит плохо, главное, чтобы не били и не убили. Может, закончится это все, и снова нормальная жизнь будет». Голос его был полон тоски. Алексей ему даже в какой-то момент посочувствовал. Вот же нет у человека совсем стержня внутри, вот и соглашается служить кому угодно, лишь бы убежать от боли или смерти. До границы фронтов они добирались несколько часов. Младший лейтенант даже успел замерзнуть без движения в тесном пространстве грузовика. Его спутники задремали, и он наконец смог ощупать ближайший мешок и даже запустить пальцы внутрь. Нащупал что-то похожее на пластилин, понюхал кончики пальцев и окончательно убедился, во всех мешках взрывчатка. Грузовик мягко затормозил, и снаружи гауптман застучал по борту. На выход. Контрразведчики осторожно выгрузили опасную поклажу, натянули лямки рюкзаков. Ноша была очень тяжелой, оттягивала сильно плечи и давила на спину. Гауптман махнул водителю, чтобы Мерседес отъехал подальше. Потом прошелся перед скудным строем. «Агенты, Абвер поручил вам почетную миссию – вредить советским войскам, чтобы приблизить победу Великой Германии. Вы должны доказать, что преданы Рейху и фюреру. Ваша задача – добраться до Железногорска по территории, которую временно захватила Красная Армия. В условном месте, на Синюшном болоте, вас встретят наши люди, которые уже действуют в подпольной организации. Вместе вы осуществите то, что давно было задумано. Инструкцию получите на месте. А сейчас вперед, выполнять приказ». Никто даже не подумал выкрикнуть: «Есть!» Как обычно это делают в армии. Теперь Савельев знал, каждый из этой группы предан не Германии, а собственным интересам. Он пошел первым в цепочке, пригибаясь под тяжестью груза. Следом шли остальные, пыхтели и стонали от огромной поклажи, которая висела тяжелым камнем за спиной. Они почти не разговаривали между собой, слишком много сил занимал переход с тяжелой кладью по сырому заснеженному лесу. Весенний снег чавкал, грязь липла к сапогам, мешала идти. С громкими ругательствами Сивый поскользнулся и растянулся на земле. Тяжелый рюкзак придавил его, будто камень жука, так что диверсант не мог даже подняться. Остальным пришлось снять свои рюкзаки, чтобы поставить его на ноги. Несколько раз они делали перерыв, когда встречали поваленные деревья. Сидели молча по полчаса или даже по часу, пока поляк не поднимался и не начинал ворчать: «Ну чего расселись, давай поднимай зады». И снова понуро брели по склизкой смеси из грязи и снега. Алексей все это время лихорадочно вспоминал карту района, которая висела на стене в отделе. Он помнил, что рядом с рекой, как раз неподалеку от мельницы, располагались болота и деревня Синюшка. Видимо, и топь рядом с ними назвали похожим именем. Под вечер отряд окончательно выбился из сил. Сивый забурчал: «Нет сил уже. Привал надо сделать, хоть пожрать да ноги вытянуть, а то сдохнем раньше, чем придем». Поляк шикнул на него, хотя сам едва плелся от усталости: «Да всем плевать, что ты устал. Мы утром должны быть на этом болоте, иначе потом сидеть там будем неизвестно сколько, ждать этого старика. Давай шевелись». Сивый окликнул проводника: «Эй, сколько еще идти?» Алексей прикинул расстояние до болота и переспросил у командира: «Нам в деревню надо или на само болото?» «Вот ты идиот, курок», — рявкнул тот в ответ. «Там что, думаешь, с пирогами тебя встречать будут?» «Конечно, сначала на болото. Давай шевелись, чего ползешь? Тогда к 6 утра там окажемся, если не будем останавливаться». И они двинулись дальше. Когда из-за темноты не стало совсем ничего видно в лесу, командир включил тусклый фонарик, который хоть немного освещал путь. Алексей Савельев старался не обращать внимания на боль в спине и ногах. Теперь он думал только об одном: как сообщить Давыдову, что в окрестностях Железногорска действует целое подполье из немецких агентов, и он напал на их след, но из-за своей роли теперь не может просто сбежать, оказавшись на месте. Это вызовет подозрения. Связаться с Давыдовым надо очень осторожно, так, чтобы никто об этом не узнал. Если предатель засел в советском штабе, то он может сообщить об обнаружении группы. Да не только организатора надо брать, а всю сеть. Ведь они просто перевозчики взрывчатки, а есть еще минеры, исполнители замысла, которых надо арестовать и предъявить им обвинения. Вдруг от раздумий его отвлек крик сзади. Хрупкий тетка, который замыкал строй, оступился и со всего размаху свалился в небольшую яму. Остальные диверсанты остановились, скинули рюкзаки. Поляк протянул тетке руку: «Давай сюда поклажу, потом сам вылезешь». Но парень корчился от боли на дне неглубокого провала. «Больно, как больно. Кажется, я ногу сломал». Щелкнул курок пистолета. Черное дуло смотрело прямо в голову несчастного. «Если сломал, то тебе только пуля поможет». Командир диверсантов равнодушно смотрел прямо в испуганное лицо парня. «Груз давай сюда, а потом вылезай и иди, если жить хочешь». Со стонами и слезами парень полез наверх. Он то и дело вскрикивал, наступая на поврежденную ногу. Алексей не выдержал, кинулся ему на помощь. Поляк хмыкнул: «Добреньким хочешь быть, так ты долго не протянешь». Но мешать не стал. Тяжелая поклажа снова легла на спину пострадавшего, и парень побрел из последних сил. Он скулил на ходу от боли до тех пор, пока командир отряда не сунул ему под нос крепкий кулак. Выть перестал, а то заткну рот, зубы вышибу и в глотку напихаю. И снова они шли без остановки, каждый со своими горькими мыслями. Перед рассветом группа вышла к большой топе, которая отсвечивала черной поверхностью с зарослями камыша. Наконец можно было опуститься на землю, и обессиленные диверсанты рухнули прямо в грязь. Поляк приказал им: «Сидите тихо, я скоро вернусь», и двинулся куда-то вдоль кромки из жухлой прошлогодней травы в заросли ив. Его не было больше получаса. Казалось, что остальных это не волновало. Сивый принялся уничтожать съестные запасы из мешка, а второй диверсант баюкал распухшую ногу. Только Алексей Савельев прислушивался к каждому звуку вокруг, чтобы понять, куда отправился их командир. Вот прокричала выпь, а потом ухнула сова два раза, наверное, это условные знаки. Поляк встречается с немецким агентом без них, чтобы никто не мог опознать важного фигуранта, если вдруг их схватят советские бойцы. Хорошо, придется и дальше терпеливо ждать, когда все события приведут его к ключевой фигуре немецкого подполья. Наконец у синюшного болота показались две фигуры: поляк, который привел диверсантов, и рядом с ним широкоплечий мужчина в грязной ватной куртке и замызганной шапке. Поляк рявкнул: «Чего расселись, давай стройся». Второй мужчина тихо усмирил его: «Ты не ори, кругом глаза и уши, тут не только военные, а еще и местное население норовит настучать». Он внимательно осмотрел вновь прибывших: «Я Михаил, давайте за мной шагайте до лагеря». Снова они тащили рюкзаки, первым шел Савельев, всматриваясь в широкую спину идущего впереди их нового напарника. Он успел рассмотреть его лицо, и даже шапка не скрыла большой шрам, шедший от уха через висок. А эту особую примету контрразведчик запомнил хорошо из своего грозбуха с описанием разыскиваемых преступников. Неужели это тот самый Михаил Голубев, по кличке Голубчик, бандит и рецидивист, который сам вызвался служить в штрафной роте, а потом сбежал с фронта, утянув за собой несколько бойцов из своего подразделения, таких же, как он, урок и преступников. Они прославились тем, что все время действовали рядом с передовой, устраивая себе лагерь почти у границы фронтов. После того, как проходили сражения, бандиты Голубчика, словно падальщики, выходили собирать добычу, раздевали немецких солдат и офицеров, забирали трофейные вещи и оружие, не гнушались обобрать и советских погибших бойцов. Их поймали прямо во время очередного рейда на месте большого сражения, когда переодетые в советскую форму бандиты мародерствовали во время очередной вылазки. После ареста Голубчику удалось во время пересылки сбежать вместе со своими подельниками. По всей видимости, теперь он затаился здесь, а чтобы добыть себе еду, решил сотрудничать с немцами, выполняя их указания. Голубчик привел их в лесной лагерь, который располагался на другом конце болота. Три самодельных шалаша, место под костровище, схрон, куда они сгрузили взрывчатку. Вымотанные путники расположились у костра, а их мешок с припасами ушел в руки остальных бандитов. Голубчик покосился на искривленное от боли лицо тетки, чеварыла недовольная. Тот пожаловался: «Нога распухла, в яму упал, повредил сильно, ходить не могу. Может, у вас тут лекарства есть какие-нибудь?» Не торопясь, с бревна поднялся Урка, подошел поближе к парню. Вдруг в руке его блеснула финка, и несчастный тетка с предсмертным хрипом осел на землю. Глаза его остекленели, а на шее теперь зияла огромная кровавая рана. «Никчемный он, нытик, таких мы сразу на перо садим, чтобы слюнями не мазали под ногами», — ухмыльнулся Голубчик, глядя на ошарашенные лица вновь прибывших. Труп парня оттащили к болоту и утопили в зеленой жиже, а бандиты, насытившись принесенным пайком, разлеглись по шалашам в праздном безделье. Савельев тоже нашел себе уголок, сгреб туда солому на подстилку и прилег. Рядом уже храпел после тяжелого перехода Сивый, а вот к Алексею сон не шел, несмотря на страшную усталость. Его до сих пор трясло от зрелища убийства парня. Пускай тот и был предателем родины, трусом, но все же заслуживал справедливого суда, который, может быть, дал бы ему шанс на исправление своих ошибок. А Голубчик расправился с безоружным парнишкой в два счета, равнодушно и легко, будто не человека убил, а раздавил комара. Но молодой контрразведчик догадался прикрыть глаза, чтобы окружающие перестали наконец молчать и завели между собой разговор. Сначала бандиты долго обсуждали, что давно не ели хорошей еды, радовались, что наконец им передали большой паек с продуктами. Хоть темы и были праздными, обычными, Савельев внимательно слушал беседу двух бандитов. Хриплый голос человека постарше раздраженно ворчал. «Сидим на болотах этих уже вторую неделю. А чего сидим? Ни жратвы, ни бабы под боком от этого сидения не появится. В тюрьме и то послаще живется, чем в этих шалашах. Холодно, а мне бы на печь, косточки погреть. Это точно, зубастый. Я бы тоже сейчас и в баню сходил, и на печке погрелся. Ведь предлагали голубчику, давай заберемся в какую-нибудь избу, сейчас заброшенных валом. Нет же, боится». «Конечно, боится», хмыкнул ржавый. «Ему за побег расстрел дадут. Ну, может, какая амнистия и была бы. Так ведь еще и фрицам решил служить. За такое его без суда и следствия к стенке поставит. Вот и боится нос показать из леса. Даже с мельницы сбежали, там хоть не так сыро было. И до деревни близко, харчей добыть». Молодой взбудораженно зашептал. «А ты знаешь, чего он фашистам принялся служить? Так знамо дело, вон они мешок колбасы притащили. Может, и Мишке какую цацку дали. Камешек драгоценный или золотишко, он до них охочий. А вот и нет», — заликовал молодой, а потом понизил голос до едва слышного шепота. «Фашисты обещали голубчику, что если удачно совершит диверсию, то они его в немецкую армию зачислят, а после войны переправят жить в Германию. Никаких расстрелов, наоборот, будет жить в почете и уважении». Это он на Кимке проговорился, когда тот ему третьего дня чуть рожу не разбил. А Кимка хотел уйти от нас, тоже надоела ему жизнь болотная, в город решил на заработки податься. Москву, Ленинград сейчас освободили, война далеко, а вся милиция на фронте служит. Вот где для нашего брата блатного раздолье. Я бы тоже вернулся назад, чего тут околачиваться. Ну вот голубчик Акимку и уговорил, чтобы тот кулаки не распускал и не убегал. Что к немцам в Германию жить поедут, тогда можно не бояться, что к стенке поставят или в лагерь в Сибирь сошлют. Зубастый надолго задумался, а потом возмутился. А мы-то куда? Чего сидеть тут, в Германию чтобы отправили? Так мне туда не надо. Лучше за решетку, чем с фрицами якшаться. Я вор и вором помру, мне эти шашни ни к чему. Но тут же спохватился. Ты, малый, про наш разговор молчи пока. Я покумекаю, как нам дальше жить бытовать. А потом вместе дернем отсюда, раз голубчик к фрицам переметнулся. Пока делай, что он велит. Голова-то у него варит хорошо, быстро сообразит, что мы с тобой замыслили что-то. Это точно, зевнул молодой бандит. Ловко он выдумывает. То рожи мелом измазать, чтобы пугать всех. Они как рты разинут, так не то что ограбить, можно чаю испить успеть. Помнишь, как крестился красноармеец тот, который увидел нас? Он залился смехом. Думал, что привидения к нему явились. Эх, посетовал его пожилой собеседник. Головастый наш голубчик, да не туда ум свой направил. То по сараям собираем железяки, то шалаши строим. Ну что за жизнь, совсем не по воровским правилам это. Алексей едва сдерживал дыхание, его всего трясло от волнения. Так вот, значит, где он? Прямо в логове белой банды. И теперь ему ясно, как произошли нападения и грабежи. По указанию немецкого агента старался голубчик, выполнял задание, чтобы выторговать себе жизнь в безопасности за границей, подальше от советского государства. Савельева так всего и трясло, он ворочался сбоку на бок, и, хотя хотелось пить и мучил голод, он не вставал, думал лишь об одном: как теперь ему связаться с майором Давыдовым и сообщить все разведанные сведения. Глава 8. Очнулся от чуткого сна Алексей от осторожных шагов снаружи. Их почти не было слышно, только легкое чавканье сапог по грязи выдало крадущегося. Савельев оглянулся по сторонам, прислушался к мерному храпу остальных обитателей шалаша и решительно выбрался наружу. Надо отследить, что происходит в лагере, что замышляет банда, иначе нет никакого смысла в нахождении тут. Просто сидеть, как остальные, на месте и ждать, когда голубчик и его подельник начнут действовать, бессмысленно. Если спросит что-нибудь, почему бродит один у болота, то скажет, пошел до ветру и заблудился. Он осторожно пошел по следам от сапог, что тянулись цепочкой по черной грязи. В свете луны хорошо было видно, что кто-то обошел шалаши и отправился по краю болота подальше от бандитского лагеря. Оказавшись на приличном расстоянии от шалашей, там, где звук шагов глушил лесной мох, Савельев кинулся в погоню, но не рассчитал немного, что за ветками деревьев почти не было лунного света, поэтому в потемках он с размаху наткнулся на темную фигуру, которая осторожно пробиралась через густые заросли. Человек тихо вскрикнул, но тут же ловко вывернулся и с размаху ударил Савельева прямо в нос. От боли перед глазами поплыли звездочки, и все же Алексей, превозмогая боль, сумел размахнуться и врезать противнику. Кулак уткнулся в густые волосы. С размаху Савельев прыгнул вперед и свалил беглеца. Тот прохрипел снизу: «Чего надо? Отцепись, а то прирежу». По голосу Савельев узнал поляка. Тело наконец вспомнило приемы, которым их обучали на курсах и в школе милиции. Младший лейтенант заломил руку предателю, так что финка выпала из ослабевших пальцев. «Тише, тише, больно, не ломай», — прошипел поляк. Их борьба была странной, отчаянной, но почти беззвучной. Оба не кричали и не стонали, чтобы не разбудить никого в лагере шумом драки. Но Алексей был очень зол, никакой жалости к этому мерзкому человеку он не испытывал. Только посильнее перехватил кисть в болевом приеме, а потом обвил горло в боевом захвате, отчего поляк выгнулся назад и захрипел. Что, бежать собрался? Красную армию предал, фашистов предал, а теперь и от бандитов деру дал? Зло прошептал Савельев. Решил прямиком до Польши добежать? Не выйдет. Да стой, стой ты, простонал поляк. Не собирался в Польшу, нет у меня там никакой родни. Алексей ослабил захват, чтобы его противник мог говорить. Тот признался в отчаянном приступе страха. Сбежать я хотел к своим, к советским. Назад. Обычный я, партийный. У меня семья в Твери, четверо детей. Я ради них фашистам наврал про Польшу и родственников, чтобы поверили, будто я против Советского Союза. А мне вернуться надо было, понимаешь? Ну пусти, прошу тебя. Все, что хочешь, сделаю, только скажи. Если отпустишь, нельзя мне с бандюганами, порешат ведь. Ты видел же, чего они с теткой сотворили. И меня также на перо посадит. И тебя. Бежим лучше, курок. К своим вернемся. Я слыхал, если вернешься и докажешь, что родине предан, то снимут все подозрения и снова на передовую отправят. Ни в лагерь не отправят, ни под суд. Значит, после войны можно домой будет вернуться. Слышишь, курок, домой. К детям, к жене, меня мать ждет. Она любого меня примет, дезертира, предателя, осужденного. Перед лицом Алексея застыл скошенный взгляд поляка, испуганный и в то же время полный огня. Слова его, это интонация отчаяния, когда у человека остается последняя надежда на спасение, напомнили ему Грошева, который тоже был согласен на любые меры, только бы разрешили вернуться к родным, сообщить им, что он жив. Савельев разжал захват, и поляк обмяк на земле, тяжело втянул воздух, а потом перевернулся на спину. «Ты ведь не дурачок деревенский?» «Да, откуда приемы знаешь, а? Не похож ты на немецкого старосту, не умеешь служить, как пес, слишком дерзкий. Замолчи», — огрызнулся Савельев. Только поляка было не унять, он вдруг подтянулся, но не встал, а упал на колени перед молодым младшим лейтенантом. «Я прошу тебя, по-человечески, не знаю, кто ты, не знаю, как зовут. Отпусти, не сдавай бандитам. Ну что тебе это, для чего? Посмотреть, как глотку мне этот мишка перережет? Или хочешь, сапоги тебе отдам мои, хорошие, офицерские. Я про болото синюшное никому не расскажу, детьми клянусь. Тебя не выдам, прошу только, отпусти. Молчать буду, скажу, что сам из плена сбежал и дошел до границы». Лицо у мужчины стало совсем бледным, но не от лунного света, а из-за горького отчаяния. Он смотрел на парня, чье имя даже не знал, от решения которого зависела сейчас его жизнь, а тот будто окаменел, смотрел сквозь диверсанта, не видя его. Алексей Савельев в ту секунду вспомнил снова несчастного Грошева, как тот в полной подавленности умолял поверить ему хоть немного, дать надежду, что однажды несчастный все-таки сможет вернуться к нормальной жизни. И Савельев понял, что не хочет, чтобы поляк повторил поступок Грошева, расстался с жизнью от безысходности. Смершевец пристально взглянул в лицо предателя. «Я буду молчать в обмен на услугу. Я на все готов, скажи, рука не дрогнет». Диверсант был настроен решительно. Савельев подошел поближе, тон у него был суровым. «Это твой единственный шанс на спасение. Не согласишься, и следующий погибнешь от ножа бандита. Обманешь меня, и попадешь в советский лагерь как перебежчик, а потом будет расстрел или десятки лет в сибирском лагере. Сделаешь все, как я скажу, и тебе простят плен у немцев, работу на Абвер. Ты сможешь снова вернуться на передовую, в ряды Красной Армии, чтобы доказать честной службой свою преданность Родине. Для меня Родина – это моя семья. Ради нее я готов на все, что ты прикажешь». Взгляд у поляка был проницательным и спокойным. Он увидел надежду, возможность выйти из смертельной ловушки. Савельев заговорил еще быстрее. «Запоминай, запоминай каждое слово. Сейчас, как можно быстрее, отправляйся на советские позиции, сдавайся как перебежчик. Ничего не рассказывай, кроме того, что был у немцев в плену, требуй встречи с майором разведки Давыдовым. Никому ничего не говори, кроме него. Ни слова про болото или вербовку в Абвере, ни про диверсионную группу, ни про бандитов на Синюшном болоте. Скажешь ему пароль, 6 мешков угля готовы. И только если скажет ответ, дядька приготовил телегу, выкладывай все как есть. Запомнил, если не скажет пароль, насторожился посланец Савельева. Алексей был уверен, что план сработает. Скажет, уверенно кивнул он. Пока не будет ответа на пароль, никому не говори ни слова. Поляк проворно поднялся. Ну все, я пошел. Но его сбил с ног сильный удар. Из носа хлынула кровь, мужчина закричал в ужасе. Ты чего, за что? А Савельев уже вытирал окровавленный кулак о рубаху, чтобы остались следы недавней борьбы. Так надо, скажу, что за сапоги прирезал тебя и в болото скинул. Понятливый поляк кинулся стягивать свою добротную обувь, чтобы сменить ее на растоптанные валенки Алексея. Потом вытер кровавые потеки и вдруг заключил. Ладно, считай, за дело по роже дал. Знаю, подлец я и трус, но ведь самое важное – одуматься и все исправить. Переодевшись, мужчины без слов разошлись в разные стороны. Алексей торопился обратно, понимая, что бандиты могли заметить его пропажу. И был прав. На берегу с засохшими камышами его ждал голубчик, и он нехорошо улыбался. «Ну что, молодой, драпака с дружком дать захотели? Где подельник твой?» «В болоте», – буркнул Савельев. Он старался ничем не выдать свой испуг, хотя после убийства паренька теперь внутри все кричало: «Беги, опасность!» Дерзкий Юрка готов всадить перо в бок любому, кто может помешать ему осуществить желание спастись от советской власти и наказания за свои преступления. Но он помнил совет, который ему дал опытный сыскарь, когда вместе со стажером планировал захват банды. «Не бойся, они не люди, звери. От того, как звери, чуют страх. И как почуют, кинутся убивать тебя». Поэтому лейтенант Савельев остановился и намеренно дерзко выставил ногу в новеньких сапогах. «Драпака поляк хотел дать, я его поймал да порешил. Сдал бы нас, а так в болоте лежит смирнехонько». Голубчик вдруг усмехнулся. «Так и скажи, что на чоба ты его позарился, и кажется, поверил в ложь новенького. Дерзкий ты и жадный». Он острым взглядом пробежался по лицу парня и вдруг подмигнул ему. «Держись меня, корешок, будешь жить сладко. Выберемся с болота и станем вольными птицами». Они двинулись в сторону лагеря, и Алексей решил, что сейчас подходящий момент для разговора, откровенного и дельного. «Раз поляк сдох, ты теперь у нас командуешь? Он ведь за главного был, мне так генерал немецкий велел. И до твоего дохляка я тут всем заправлял, и дальше буду заправлять. Ты немцев этих поменьше слушай, главное, свой интерес держать. А я фартовый, ото всех отобьюсь и при козырях останусь». Но Алексей специально упрямился, чтобы спровоцировать бандита на откровенность. «А что делать-то будем? Я сидеть тут не хочу, мне назад надо. Тут ни еды, ни дома нормального. Я не ради этого из плена бежал и к немцам подался, чтобы в холоде до сырости сидеть. Сколько терпеть-то?» Михаил нахмурился. «Ты, щегол, зубы не кажи. Сколько надо, столько сидеть будешь. Или за своим дружком в болото нырнешь». Но упрямый парень не унимался. «Так уже там сидим, почитай. Скоро, как жабы, заквакаем тут. Лучше сдохнуть, чем так жить. Уходить надо, чего сидеть. У матери моей отсидеться в урочище. Она в штабе служит у немцев, харчей добудет, хоть пожрем от пуза». Голубчик с легким раздражением цыкнул на него, но так и не рассказал, когда планируется диверсия. И Алексею пришлось и дальше терпеливо выжидать момента, когда можно будет действовать в интересах СМЕРШа. Он прикинул, что если поляк не доберется до Давыдова, то действовать он будет сам. В бандитском гнезде он смог завоевать доверие главаря, рассказав о том, что убил подельника. А что если и правда расправиться с несколькими подельниками тихо и без шума, обставив все так, будто они сбежали подальше из тяжелых условий? Он твердо решил, что будет безжалостно мстить за смерть своих товарищей из отдела СМЕРШ. Теперь он точно знал, кто был виновен в их смерти. Пускай не дотянется до организатора, но вот исполнителем нанесет ответный удар. Вернувшись обратно к шалашам, он занял свое место. Еще двое бандитов тоже проснулись. В лагере ночью началась активная жизнь. Горел костер, кипела вода. Правда, люди сидели с недовольными лицами. Из еды их ждала баланда из горстки пшена и гнилой болотной воды. Остатки пайка, который принесли посланцы из немецкого тыла, уже были почти уничтожены. Они не первый день сидели на синюшном болоте, поэтому уже утомились от лишений. Голод и пронизывающий холод сделали бандитов обозленными животными, которым хотелось сбежать как можно быстрее на поиски новой добычи. А главарь их только зло отбрехивался на любые претензии. Но сегодня он дождался, когда его подельники разделят скудный ужин, и наконец поделился новостью. «Сегодня идем к молодежному, туда, где новая ветка. Динамит нам притащили. Взорвать надо, за это отвалит хороший куш. А еще», — голубчик обвел своих напарников недовольным взглядом, — «как же они ему надоели. Только и думают пойти на привычные грабежи, поскорее бы свалить отсюда. После взрыва нам дадут документы, солдатские книжки, и можете валить на все четыре стороны. Дальше уже сами, каждый за свою житуху. Малый, Зубастый, Акимчик, все бандиты», не скрываясь, выдохнули с облегчением. Наконец закончилось это томительное ожидание, они готовы были на совершение любых преступлений, лишь бы уже поскорее вернуться к своей воровской жизни. Тем более с новыми документами можно не бояться патрулей и проверок. Лишь один человек из банды не был рад скорому делу, контрразведчик под прикрытием Алексей Савельев. Он понимал, что его замысел не сработал. Пока поляк доберется до штаба, пройдет всю канитель с допросами, пробьется к Давыдову на личную встречу, они уже будут в молодежном. Ему бы еще сутки, чтобы посланец успел выполнить задание. Да только удача отвернулась от молодого младшего лейтенанта, и он просчитался, не подумав, что раз взрывчатка прибыла в лесной лагерь, то бандиты поспешат выполнить поручение.